Скажи, кто там? Кто там? В «Охоте на снарка» Льюиса Кэрролла один из персонажей отзывается о другом. И умом не Сократ, и лицом не Парис. Да простят меня люди, работающие в торговле, но если взять среднестатистического наемного продавца, скорее всего окажется, что эта фраза вполне применима и к нему. Поэтому эффективность его труда зачастую невысока. От человека, который работает за более чем скромные деньги, трудно ожидать мастерства или высокой мотивации. Что же можно сделать, чтобы поднять эффективность работы таких продавцов? Конечно, можно пригласить профессионального тренера продаж, например, Александра Деревицкого, автора книг «Школа продаж», издательство «Питер», 2005 год, и «Охота на покупателя», издательство «Питер», 2005 год, для обучения продавцов. Но это имеет смысл лишь для квалифицированных продавцов, торгующих сложными и или дорогими товарами. В противном случае тренинг просто не окупится. Продажа простых товаров не требует высокого мастерства, а текучка среди низкооплачиваемых продавцов приведет к тому, что бизнес вскоре потеряет обученных продавцов, и нужно будет опять проводить тренинг для новых. К счастью, есть другой, куда более простой выход. Неопытных продавцов, работающих с простыми и понятными товарами вроде пирожков с капустой, электрических чайников или варежек, лучше всего вооружить речевками, готовыми фразами или сочетаниями фраза плюс жест. Продавец должен будет выучить речевку наизусть, как правило, она достаточно короткая. И в ситуации, когда клиент делает заказ или оказывается перед выбором, продавец использует готовое решение, воспроизводит речевку дословно или близко к тексту. Речевки не должны быть длинными или сложными, наоборот, чем они проще, тем лучше. Вот несколько примеров, с которыми я столкнулся на этой неделе. В здешнем Макдоналдсе, когда покупатель говорит «мне Биг Мак, пожалуйста», продавец всегда отвечает «полную порцию». Причем отвечает тоном скорее утвердительным, чем вопросительным. А полная порция – это гамбургер, чипсы и кола, стоит она раза в два дороже, чем один гамбургер. Продавец фруктов на рынке, когда клиент останавливается возле коробочек с черешней, спрашивает «вам одну или две?». После такого вопроса многие начинают размышлять не о том, брать ли черешню, а о том, сколько брать. Официант в ресторане, если заказ не включает в себя напитки, обязательно спрашивает, что будете пить. В том же ресторане официант, записывая заказ в блокнот, повторяет за клиентом название блюд и после каждого произносит с поощряющей интонацией единственное слово «и». «Мне, пожалуйста, салат с курицей». «Салат с курицей» и... И еще шашлык из гусиной печенки. Шашлык из гусиной печенки. И... У всех этих фраз есть три общие черты. Во-первых, они поощряют клиента купить больше. Во-вторых, в них нет ничего агрессивного, способного обидеть клиента или вызвать его неудовольствие. В-третьих, они короткие и простые. Настолько простые, что им можно за 5 минут обучить любого продавца, даже если он первый день стоит за прилавком. Как составлять тексты речевок? Эта фраза может быть взята из арсенала одного из ваших лучших, самых результативных продавцов. Может быть подслушана в другой фирме. Я знаю людей, которые специально ходят в магазины или офисы своих преуспевающих конкурентов, чтобы собрать примеры эффективных речевок. Вы можете найти удачную фразу в книге. Или можете разработать ее сами, либо поручить кому-то из ваших менеджеров. Только учтите, пожалуйста, что речевка всего лишь один из многих инструментов продавца. Причем вовсе не самый тонкий. Если сравнивать арсенал специалиста по продажам с инструментами механика, речевка примерно соответствует молотку или гаечному ключу. Дешево, надежно и практично, но для тонкой работы совершенно не годится. Поэтому скажу еще раз. Речевка используется при продаже простых и понятных товаров, таких как кофе, коврики для мышей, книги, билеты на поезд и тому подобное. Если же покупатели задают много вопросов, уточняют, приводят с собой знакомых в качестве консультантов, это значит, что товар сложный. Продавать его с помощью одних только речевок так же неуместно, как ремонтировать компьютер молотком и зубилом. Кроме того, речевки можно использовать и при сложных продажах, но лишь точечно. Например, в качестве фразы для входа в беседу «Вы, наверное, желаете подобрать» или «Вы у нас впервые» в качестве ответа на частый вопрос и тому подобное.